Глава 20. «Мое почтение, богиня. Вежливо склоняю голову. Никакого почтения я, понятное дело, не испытываю. Но и хамить лишний раз не хочу. Мало ли какие будут последствия. И без того ничего хорошего не ожидается». «Ты с кем говоришь, лорд?» — уточняет малой. «Так вы ее не видите?» — переспрашиваю. Мои воины слитно качают головами. «Все ясно. Чертова одержимость продолжает работать. И непонятно, то ли Мартина сейчас материализовалась для всех и, к примеру, может запулить свои астральные копья в мою фалангу, а может, она тут только в мою честь, и до остальных ей не дотянуться. Второй вариант легче, но я себя по-прежнему чувствую неуютно. Все, больше никаких человеческих жертв. Мысленно говорю себе строгим голосом, словно убеждаю себя бросить курить или отказаться от десерта. Но больше всех удивлена Стайса. «Ты ее видишь?» — восклицает она. «Впрочем, какая разница? Ты все равно скоро умрешь вместе с остальными. Они все станут твоей пищей, богиня!» Стайса делает широкий жест рукой, словно гостеприимная хозяйка, и Мирантис довольно улыбается. Жрица отворачивается к столу, к которому привязана девушка. Довольно симпатичная, если бы не гримаса ужаса на лице. «Джо-Джо, разберись с ними!» Бросает она через плечо. Фигура мужчины надвигается на нас. Теперь я могу его разглядеть достаточно хорошо. Так вот, как выглядит лидер наездников. Честно говоря, вид у него не очень. Весь в крови, пыли и деревянной стружке. Глаза полыхают темно-красным светом, а в животе виднеется огромная сквозная дыра. Как он вообще, истекая кровью, все еще способен стоять на ногах? Шаги у Джо-Джо тяжелые, грузные, словно механические. Лицо застыло в маске безразличия. В самом деле живой голем, а не человек. Он встает перед нами, размахивая молотом, не продвигаясь вперед, но и давая четко понять, что дальше нам не пройти. «Малой, майор, вы со мной. Остальные, постарайтесь не умереть». Командую я, покрепче сжимая рукоять меча в ладони. «Ну что же, посмотрим, чего ты стоишь». Джо-Джо не реагирует даже тогда, когда мы втроем подходим к нему вплотную. Не двигается, не провожает взглядом горящих глаз. Со стороны кажется, что и не дышит. Просто стоит и глядит куда-то в пустоту зала. Однако стоит лишь малому сделать шаг тому за спину, как двуручный молот срывается с прежнего места и с ревущим свистом обрушивается парню на голову. Бах! Только на последней секунде малой умудряется отшатнуться назад. Боюсь, что наши обычные бойцы не смогут даже толком отреагировать на выпады Джо-Джо. Разница в характеристиках и уровнях слишком разительна. А уж накачанный благословением Стайсы — это вообще какой-то терминатор. Молот пробивает деревянный пол, оставляя в том зияющую дыру. Черт, силен. Даже слишком. Сколько у него вообще ловкости и силы, чтобы так свободно махать подобной хренью? «Он нас не пропустит дальше себя», смекает майор, который заходит с другой стороны. Припав к земле, майор уворачивается от удара молотом, но пропускает прямой удар кулаком. Не успев среагировать, мужчина отлетает спиной в деревянный стол. «Сука!» — рычит малой и тут же бросается на Джо-Джо со спины. Но тот снова разворачивается вовремя, успевая прописать парню ногой в живот. «Я пробую пырнуть Джо-Джо мечом в бедро. Если его обездвижит, то он станет не таким страшным противником». В следующую секунду я охреневаю от увиденного. Тот просто держит голой рукой лезвие моего меча, не обращая внимания на обильно стекающую кровь и едва не отрубленные пальцы. Его глаза выжидающе наблюдают за мной, а затем он замахивается молотом над моей головой. Мне приходится отпрыгнуть назад, выпустив оружие, чтобы не умереть на месте. Сука! Великан же спокойно отбрасывает клинок себе за спину, даже и не думая переходить в контрнаступление или преследовать. Он не атакует. Он просто исполняет приказ. Не подпустить к Стайсе. Я переглядываюсь с майором и малым. Наших сил недостаточно, чтобы одолеть великана. Майор поднимает лук и стреляет в упор, но Джо-Джо просто отмахивается от стрелы, словно от назойливой мухи, и та по касательной улетает в потолок. Очевидно, что с дротиками будет тот же эффект. Возможно, если забросать его сразу со всех сторон, то этот монстр истечет кровью, но... Но если он при этом не сагрится на самих метателей и не устроит бойню среди них. Я смотрю на Джо-Джо другими глазами. Не как на врага, а как на босса данжа с ограниченной зоной агро. Если в нее не соваться, то есть время поразмыслить. Если врага нельзя победить в лоб, то надо искать другой путь. Я оглядываюсь в поисках подсказки. Стайса в этом точно не помощница. Она уже пустила кровь девице, и та больше не паникует, потому как не движется. Мирантис рядом с ней щурится от удовольствия, при этом наблюдая за шоу. «Уважаемая Мирантис!» — кричу ей, так что абсолютно все слышат меня. «Твое предложение о месте главного жреца еще в силе?» Аватар богини поворачивается в мою сторону и растягивает губы в улыбке. «О, неужели великий лорд Шурикса изволил передумать?» «Как это? Главный жрец?» Как я и подозревал, Стайса не могла пропустить такое мимо ушей. «Богиня, я же твоя единственная и ближайшая жрица!» «Не преувеличивай, милая», — небрежно заявляет Мирантис. «Представь себе, Стайса, даже твоя богиня понимает, насколько ты бездарна. Стоило только приблизиться к крепости, как мне было предложено сменить тебя на месте жреца. Ты ее разочаровала!» Произношу по слогам, чтобы фраза впечаталась ей в сознание. Стайса замирает, прервав свой ритуал. Выглядит она жутковато. По рукам струится кровь до самых локтей, белые одежды тоже в красных пятнах. Одна половина лица невозмутима и неподвижна, поскольку скрыта маской, но вот вторая... О да, вторая кривится от бешенства. «Ты? Ты меня предала?» С обидой произносит Стайса. «Милая, не будь так наивна», — хмурится Мирантис. «Я должна заботиться о себе и своем будущем, а ты меня регулярно подводишь. Скажи спасибо, что я снова обратила на тебя свой взор, когда ты ползала передо мной на коленях». «Милая!» — от крика Стайса звенит воздух. «Ради тебя я устроила весь этот переворот. Я отдавалась этим козлам, чтобы рассорить их и чтобы подвести поселок под твою руку. А ты говоришь мне, не будь наивной!» Кажется, кому-то крепко снесло крышу от количества энергии и вседозволенности. Еще одно подтверждение, что массовые жертвоприношения до добра не доводят, крыша едет только так. «От тебя не убудет», — фыркает Мирантис. «Отдавалась тоже мне. Не строй из себя святую невинность и поторопись, прислужница, я есть хочу. И помни свое слово». «Думаешь, я тебя боюсь?» Вид у Стайса становится совершенно безумным. «С той силой, что я собрала, я сама буду богиней и сброшу тебя! А? Что ты делаешь?» Помня о вчерашней встрече с богиней, я ни за что не стал бы общаться с ней в таком тоне. Ее человекоподобный вид мог обмануть только очень наивного человека, ну или слишком много возомнившего о себе. Миг, и Мирантис оказывается возле Стайсы. Словно она превратилась в ало-черную дымку и перенеслась, а затем снова вернула себе человеческий облик. Только теперь пальцы богини сжимаются у Стайса на горле. «Вот теперь ты меня действительно разочаровала, Стайса. Думаешь, что ты первая, кто надеялась обмануть меня? Глупое и жадное дитя. Ты так уверовала в то, что все, что я тебе одолжила, это твое по праву? Как жаль, из тебя мог бы выйти толк». В голосе богини и правда звучит искреннее сожаление. «Но это не значит, что ты уже не способна принести пользу». Тело Мирантис, до этого прекрасное, внезапно взрывается сотнями тонких игл. Они, словно щупальца и паутина, окутывают Стайсу и впиваются в нее. Две девушки стоят рядом, как будто обнявшись и превратившись в огромный кокон. Стайса кричит, а затем воет от жуткой боли. Мирантис, наоборот, посмеивается. «Нет, пожалуйста, я твоя жрица, Мирантис!» — вопит Стайса. «Джо-Джо, помоги мне!» «Вот она, преданность!» — вздыхает богиня. «Обернуть свою игрушку против меня!» Она поднимает ладонь, и великан замирает на месте. «Черт, такой момент нельзя упускать! Непонятно, чем там у этих двоих закончится, но проблемы надо решать по мере поступления!» Хватаю с пола свой меч, отброшенный в суматохе, и вбиваю его лорду байкеров прямо в грудь. Какие бы бафы на нем ни висели, но меч в сердце — это гарантированный крит и, скорее всего, ваншот. Джо-Джо, пробитый мечом, падает, как большое поваленное дерево. «Мирантис, прекраснейшая, пощади! Я буду твоей верной рабыней! Буду выполнять любые приказы, только пощади!» Глаза Стайсы полны ужаса. Она понимает, что ее ждет. Принесенные в жертву души не возвращаются. Непонятно, куда они деваются, становится ли чистой энергией или с ними происходит что-то другое, но они выпадают из круговорота системы. Возрождения больше не будет. Тело неудачливой жрицы иссыхает, словно пустая оболочка. Она теряет человеческий облик, а потом и вовсе растворяется, высосанная богиней до упора, а какие-то жалкие остатки растекаются лужей, похожей на смолу. Мирантис разворачивается ко мне с довольной улыбкой. «Сыта», — сообщает она. «Настолько наелась, что не смогу больше проглотить ни капли. Тебе повезло, маленький огонек. Сегодня ты останешься цел. Но ты не рассчитывай, что я про тебя забуду. Мы обязательно встретимся, мой сладкий друг. И тогда, когда твоей белобрысой подруги рядом не окажется». Она снова проделывает тот жуткий фокус перемещением и вдруг легонько касается губами моей щеки. «Вами получена метка богини Мирантис. Описание. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Энергетические сущности, оставив свои метки на людях, могут потом отыскать их в любой момент, когда этого захотят. Кроме связи с энергетической сущностью, метка не несет никаких негативных или позитивных эффектов». Когда системное сообщение гаснет перед глазами, я вижу, что богини уже нет. Вихрь, бушующий над крышей, затих. Вероятно, она вытянула из Стайсы всю накопленную энергию и теперь полетела куда-то отсыпаться после вкусного обеда. Метка — это, конечно, не очень хорошо. Но трезво глядя на вещи, я еще легко отделался. О противодействии этой штуки можно подумать и после. Мои размышления перебивает громкий хрип. Джо-Джо приходит в себя. Он распахивает глаза, из которых уходит алый блеск, и меланхолично опускает голову, чтобы посмотреть на свое ранение. На этот раз точно смертельное. После такого определенно не живут. «Какая ирония!» — шепчет он. Изо рта течет черная кровь, но он так подозрительно спокоен, что аж жуть. «Блоха! Все же сумела одолеть человека!» «Что ты там вообще несешь?» — шипит малой. Но Джо-Джо смотрит только на меня, словно он знает о том, кем я являюсь. «История, достойная Давида и Голиафа. Какая прелесть! Разве можно еще где ее встретить, как не в мире системы?» — хрипит мужчина. Я присаживаюсь рядом с ним, с интересом слушая последние слова моего первого, по-настоящему сильного врага в этом мире. «Человек становится только сильнее, осознав собственные слабости». Из последних сил говорит Джо-Джо. «А значит, это не конец. Ты убил меня и спас от участи хуже, чем смерть. Парадокс, не находишь? И все же это удивительный мир, лорд Спарты». И Джо-Джо умирает на моих руках. Его огромное тело исчезает в белоснежной пыли, не оставляя после себя ничего. «Поздравляем! Вы повысили уровень!» «Поздравляем! Лорд поселения Голубая Устрица повержен!» «Все договоры с рабами поселения Голубая Устрица аннулируются!» «Всем родичам поселения дается 24 часа, чтобы избрать нового лорда!» «В противном случае стела поселения будет разрушена, а фракция перестанет существовать!» Я впервые наблюдаю процесс гибели поселения, так сказать, изнутри. Все рабы становятся свободными. В этом есть своя логика, ведь они принадлежат лично лорду. А вот родичи не перестают быть вместе. Им дается возможность выбрать нового лидера. Интересно, как? Голосование, что ли, проводится? Иначе Стелла, а вместе с ней и поселение, будет разрушено. Но я этого и хочу. Я не собираюсь оставлять у себя за спиной живых врагов, тем более поверженную фракцию. Так что главный вывод, который я делаю из всех этих сообщений, кто-то из кабанятников уцелел, значит, надо срочно их найти. «Малой», — командую я, — «рано расслабляться. Собери людей, разбей на тройки. Пускай тут обшарит все. Если кого-то поймают, пусть ведут во двор. Оказавших сопротивление, убить на месте». Тот коротко кивает и бежит исполнять приказ. Этот поход стал для нас хорошей школой, в том числе командование и подчинение. Те, с кем я прошел штурм, стали для меня как единый организм, а я, отдавая приказы, уже не чувствую прежней неуверенности или сомнений. Мы делаем то, что должны. И если в итоге мы живы и свободны, значит, мы все сделали правильно. Сам я тоже присоединяюсь к поискам и, полагаясь на интуицию, иду к загонам для кабанов. Мне не дает покоя то, что они пусты. Ведь ездовые звери — главная ударная сила наездников. А между тем они сражались с нами в пешем строю. Значит, кабанов кто-то выпустил. Так кто? Ответ на этот вопрос я узнаю совсем скоро. Из-за загородки выскакивает Колька и докладывает. «Мой лорд!» — запыхавшись, сообщает он. «Мы поймали одного из кабанятников, а вместе с ним и пропавших кабанов тоже всех нашли». «Вот как?» «Радуюсь своей догадливости». «И где вы его выловили?» «На противоположной стороне в ограде есть лаз», — рассказывает Колька. «Мы туда сунулись и его нашли». «Так ведите его сюда», — говорю. «Побеседуем с нашим тайным помощником». Через пару минут из загона появляется целая делегация, которую возглавляет важный до крайности Колька. Под охраной двух копейщиков осторожно идет молодой рыжеволосый парень, а следом за ним две симпатичные девушки, на которых толком и одежды нет. Так, какие-то тонкие полоски ткани, больше исполняющие декоративную функцию, нежели защитную. «Приветствую тебя, лорд. Меня зовут Рыжий». Он склоняет голову, но с достоинством. Его же спутницы кланяются до земли, едва ли не в ноги падают. «Это я и сам вижу». Усмехаюсь в ответ. «Это ты увел кабанов из загонов?» «Да». Не отказывается он. «Я мастер над кабанами, поэтому хоги меня слушаются беспрекословно». Сразу отмечаю себе, что человек это, судя по всему, полезный. Меня до сих пор интересовало, как наездники так быстро смогли приручить диких зверей. Пленные кнехты как раз и говорили о каком-то рыжем, который воспитывает животных. Кажется, именно он передо мной. «И зачем ты это сделал?» — спрашиваю. «Ведь ты подыграл нам, ослабив своих». Рыжий качает головой. «Мое поселение погибло вместе с Джо-Джо», — говорит он. «Служить этому идиоту суровому я не собирался. Я решил, уж лучше наша крепость падет, чем станет храмом какой-то чокнутой жрицы, в котором приносят безумные жертвы». «Классический случай, так не доставайся же ты никому». «Занятно». «А девушки?» Указываю на спутниц Рыжего. «Жрица хотела их убить ради своей какой-то богини», поясняет Рыжий. «Как и наложниц Джо-Джо, как и прислугу в комплексе. Мне удалось спрятать только двоих. Остальных, увы, уже забрали». Удивительно, что даже в этой ситуации Рыжий остался верен своим принципам. Это вызывает некоторое уважение. Это помимо того, что он — чрезвычайно ценный кадр для поселения. «Рыжий, не желаешь присоединиться к Спарте?» — спрашиваю я. «На первое время, конечно, рабом. Сам понимаешь, война только-только закончилась, а потому чего-то большего я предложить не могу. Но, как я говорю всем новичкам, это испытательный срок. Дальше, как себя покажешь, так и будет». Я протягиваю ему руку. Рыжий неуверенно смотрит на нее, затем оборачивается на девушек позади себя. Те отчаянно кивают головами. Мы пожимаем руки. Игрок Рыжий становится рабом поселения Спарта. Внимание! В поселении Голубая Устрица остался единственный житель. Единственный житель поселения — игрок Гюнтер. «Гюнтер жив!» Лицо Рыжего озаряется радостью. «Единственный нормальный человек в этом свинарнике». Он усмехается. «Это мой единственный друг. Я был уверен, что Суровый уморил его. Он терпеть не мог Гюнтера, потому что ему завидовал». «По условиям системы, в случае единственного родича выбор делается автоматически. Игрок Гюнтер становится лордом поселения «Голубая устрица».